Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца. В нашей последней беседе мы отметили, что в последнем столетии вероучение о втором пришествии Христа пробудило интерес во многих верующих. Мы также говорили о важности этого вероучения. Сегодня обратим наше внимание на сущность пришествия Христа. Всякий, кто верит, что Библия – Слово Божие, также верит во второе пришествие Христа. Имеются различные мнения, что подразумевается под вторым пришествием. Для этого необходимо исследовать этот вопрос в свете Писания. Многие сегодня противятся этой истине, которую мы разбираем, потому что они сами никогда не изучали этого вопроса. Так как Писание много говорит об этом предмете, оно также открывает сущность пришествия Христа. Первое. Библейское учение. Нет намерения разобрать этот вопрос исчерпывающим образом, но желаем представить доказательства из Библии, которые должны убедить всякого искреннего искателя. Мы говорили о ветхозаветном учении относительно второго пришествия. Но потому что в Ветхом Завете эта истина обычно связана с первым пришествием, мы оставим эти доказательства в стороне. В Новом Завете мы имеем свидетельство Иисуса, мужей в белой одежде и апостолов. Иисус провозгласил, что Он лично придет опять. Иоанна 14 глава 3 стих, 21 глава с 20 по 23 стих. Что Он придет неожиданно. Матфея 24 глава 32 стих по 51. 25 глава с 1 по 13 стих. Марка 13 глава с 33 по 36. Что Он придет внезапно. Матфея 24 глава с 25 по 28 стих. Что Он придет во славе Отца с Его ангелами. Матфея 16 глава 27 стих. 19 глава 28 стих. 25 глава с 31 по 46 стих. Что Он придет триумфально. Луки 19 глава с 11 по 27 стих. Мужа в белых одеяниях свидетельствовали во время Его вознесения, что Он придет лично, телесно, видимо и внезапно. Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих. Свидетельство апостолов довольно обширное, и мы не желаем привести только некоторую часть. Апостол Петр свидетельствует, что он лично придет. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 по 21 стих. 2 Петра, 3 глава, с 3 и 4 стих. И неожиданно. 2 Петра, 3 глава, с 8 по 10 стих. Апостол Павел свидетельствует, что он придет лично. 1 Фессалоникийцам, 16 и 17 стих, 4 главы. Филиппийцам, 3 глава, с 20 по 21 стих. Внезапно. 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 по 52 стих. Во славе и сопровождении ангелов. Титу, 2 глава, 13 стих. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 1 по 10 стих. Иаков свидетельствует, что он придет лично. 5 глава, 7 и 8 стих. Апостол Иоанн, что он придет лично. 1 Иоанна, 2 глава, 28 стих. 3 глава, со 2 по 3 стих. Внезапно. Откровение 22 глава, 12 стих. И публично. Откровение 1 глава, 7 стих. Апостол Иуда цитирует Еноха, чтобы показать, что он придет лично. 14 и 15 стихи. Послание к евреям свидетельствует, что он придет лично. 9 глава, 28 стих. И скоро. 10 глава, 37 стих. Как мы уже раньше сказали, доказательства простые и обширные. Второе. Некоторые ложные толкования. Несмотря на факт, что имеется недвусмысленные и обширные доказательства, но также имеется много ложных толкований. Поэтому обратим наше внимание на некоторые из них, чтобы убедить ошибочность этих толкований. Первое. сошествие Духа Святого. Некоторые учат, что пришествие Христа – это сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. Они считают, что Матфея 16 глава 28 стих: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем», относится к Пятидесятнице. Не сказал ли Христос: «Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу»? Иоанна 16 глава 16 стих. Но это обетование, естественно, относится к явлениям Его после воскресения. Иисус сказал, что Он пошлет Утешителя, но Он не посылает Самого Себя. Действительно, Он осведомил, что сошествие Духа зависело от Его оставления мира. Иоанна 16 глава 7 по 12 стих. В Деяниях апостолов 2 главе с 32 по 33 стих видим, что Иисус находится одесную Отца, и Он излил Духа Святого в день Пятидесятницы. В Деяниях апостола 3 главы с 19 по 21 стих после Пятидесятницы апостол Петр призывает израильтян к покаянию для того, чтобы Бог мог послать Христа, которого небо должно было принять до времен совершения Его. Многие другие обетования о пришествии Христа произносились после дня Пятидесятницы. Поэтому эти два предмета нельзя смешивать. Второе. Обращение души. Некоторые держатся этого мнения, но это не библейское понятие. Сказано, что во время обращения обои отец и сын поселяются в сердце человека. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Иоанна 14:23. Но сразу после этого нам сказано, что придет Утешитель и научит всему. Иоанна 14 глава с 25 по 26 стих. Дух Святой, Дух Иисуса. Деяния 16:7. И Дух Христа. Римлянам 8 глава 9 стих. 1 Петра 1 глава 11 стих. Но Христос и Дух Святой никогда не смешиваются. Все авторы послания определенно были обращены, когда они писали. Но они говорили о пришествии Христа как о будущем событии. Поэтому пришествие Христа в сердце кающегося грешника не означает пришествие Христа в эсхатологическом значении этого выражения. Третье. Разрушение Иерусалима. Некоторые верят, что пришествие Христа, разрушение Иерусалима в 70-м году после Рождества Христова. Они считают, что Евангелие Матфея 16 глава 28 стих относится к разрушению Иерусалима. Мы сознаем, что пророчество относительно разрушения этого города тесно связано с пророчеством о пришествии Христа. В Матфея 24 главе, Марка 13 главе и Луки 21 главе. Мы также должны напомнить, что некоторые книги Нового Завета написаны после разрушения Иерусалима. Например, Откровение апостола Иоанна и три его послания. И мы имеем несколько определенных пророчеств о втором пришествии Христа в этих книгах. Возьмем для примера места. Откровение 1 глава 7 стих, 3 глава 11 стих, 22 глава 12 и 20 стих, 1 Иоанна 2 глава 28 стих и 3 глава 1 и 3 стих. Мы также можем добавить, что во время разрушения Иерусалима Израиль рассеялся, но во время второго пришествия Христа Израиль будет собран в Палестину. Четвертое. Смерть верующего человека. Мэтью Хенгри написал библейский комментарий, и он думал, что Матфея 24 глава 42 стих: «Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет», подразумевает обои смерть и пришествие Христа. Другие тоже часто применяют места, говорящие о пришествии Христа, к смерти. но в действительности имеется большая разница. Смерть в Библии рассматривается как враг, ибо ему надлежит царство, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. 1 Коринфянам 15 глава с 25 по 26 стих. Но пришествие Христа считается блаженной надеждой. Титу 2 глава 13 стих. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. При смерти мы копаем могилу. При пришествии Христа мы оставляем могилу. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Иоанна 5 глава 28 стих. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут. Интересно, что ученики поняли указание Господа о его пришествии, как избежание смерти для апостола Иоанна. Иоанна 21 глава с 21 по 23 стих. Если смерть и второе пришествие означает то же самое, то тогда можно заменить слово «смерть» словом «пришествие». Всякий, желающий произвести эту пробу с местами Писания, как Матфея 16 глава 27 и 28 стих, 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 и 17 стихи, Откровение 1 глава 7 стих, осознает нелепость такого толкования.